Глава 38. Обед в честь помолвки Этельриды совсем не походил на обед, который был дан в честь Зары и Тристрама. На этот раз жених и невеста, вполне счастливые, не могли, да и не хотели скрывать своих чувств. Вдовствующая леди Танкред, приехавшая через несколько минут после Зары с Тристрамом, была поражена переменой в своем сыне. В первый момент она даже не смогла сдержать озабоченного восклицания, но затем овладела собой и, стараясь говорить спокойно, спросила: «Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете?» «Значит, Тристрам сильно изменился», — думала Зара, если это бросилось в глаза его матери. И Зара критическим оком взглянула на него. «Да, он очень изменился». Похудел, выглядел суровым и казался постаревшим. Неудивительно, что его мать изумилась. «Добро пожаловать, моя милая дочь». И Зара старалась быть как можно любезнее с ней. Эта гордая леди, так великодушно отдавшая счастье своего сына в ее руки, во всяком случае не должна подозревать, насколько он далек от счастья. Но леди Танкред вовсе нелегко было провести. Она сразу же поняла, что ее сыну пришлось, по-видимому, перенести немало страданий, и ей было очень больно, но расспрашивать Танкреда она не хотела, зная, что это ни к чему не приведет. И бедная мать продолжала вести с сыном и невесткой приятную беседу. Тристрам, в свою очередь, старался быть веселым и шутить. Так они обоюдными усилиями поддерживали беседу, пока не настало время идти обедать. Леди Танкред, сидя за столом рядом с Маркрутом, всячески старалась преодолеть свое предубеждение к нему. Ведь если Этельрида так его любила, значит, он заслуживал этого. Зара сидела между старым герцогом и юным Билли, который находился в периоде глупой телячьей влюбленности в нее, чем очень потешал все общество. Обед прошел оживленно и весело, и когда встали из-за стола и направились в гостиную пить кофе, Этельрида подошла к Заре и отвела ее в сторону. «Зара», — сказала она, беря ее за руку, — «я так счастлива и так хочу, чтобы вы тоже были счастливы. Скажите, Зара, хотели бы вы быть моим другом, истинным другом?» И Зара, тронутая этим нежным призывом, ответила, пожав руку Этельриды: «Я рада вашему счастью, и, конечно, Этельрида, я хочу быть вашим другом. Мне очень приятно, что моя дружба имеет для вас значение». Этельрида нагнулась и поцеловала ее. «Когда человек счастлив, как я, он становится добрым, и ему хочется помочь всем и уничтожить все горести на земле. Мне иногда кажется, Зара, милая, что вы не вполне счастливы, как мне бы этого хотелось». «Этельрида», — поспешно прошептала Зара, — «пожалуйста, дорогая, не расспрашивайте меня ни о чем. Мне никто не может помочь. Я сама должна выйти из этого испытания. Только мне не хотелось бы, чтобы семья Тристрама, и особенно вы, так как он вас очень любит, неправильно судили обо мне. Вы, может быть, думаете, что я сделала его несчастным. Если бы вы только знали все. Да, я раньше многого не понимала и совершила большую ошибку, а теперь я готова умереть за него, если нужно, но уже слишком поздно, и нам обоим осталось только играть свою роль». «Не говорите так, Зара», — сказала встревоженная Этельрида. «Что же могло стать между вами? Ведь Тристрам обожает вас». «Он любил меня раньше», — печально ответила Зара. «Но теперь уже не любит. Он рад был бы никогда больше меня не видеть. И, пожалуйста, не будем больше говорить об этом. Для меня это слишком мучительно». Этельрида поняла, что настаивать бесполезно, и переменила тему, заговорив о своей собственной свадьбе. Вскоре гости стали разъезжаться, и так как Маркрут еще хотел остаться, чтобы выкурить сигару с герцогом, а главное, без помехи попрощаться со своей невестой, Тристраму с Зарой пришлось возвращаться домой одним. Таким образом, настал момент объяснения супругов. Однако не успел Тристрам заговорить, как Зара перебила его. Сегодня на лестнице вы бросили мне какой-то гнусный намек, всю низость которого я даже не поняла сначала. Предупреждаю вас, что я больше не желаю слышать ничего подобного». Ее голос вдруг прервался, и она страстным, но в то же время жалобным голосом сказала: «Ах, я сегодня так страдаю! Ради Бога, не говорите со мной! Оставьте меня в покое!» И Тристрам замолчал. Все равно он скоро все выяснит, и если она просит оставить ее в покое, то лучше так и сделать. Несмотря на его гнев и ревнивые подозрения, Тристрам не мог без боли видеть, как Зара забилась в угол сиденья и смотрела оттуда, как раненая лань. «Зара», — наконец мягко сказал он, — «что за темная тень висит над вами? Может быть, вы бы сказали мне, в чем дело?» Но автомобиль уже остановился у их двери, которая немедленно была открыта, и Зара вошла в переднюю и поднялась на лифте, не ответив ни слова. И что в самом деле она могла бы ответить? Положение тем временем становилось невыносимым. Зара поняла, что Тристрам, по-видимому, подозревает существование в ее жизни тайной печали и решила, что непременно добьется у дяди позволения рассказать ему обо всем. Она вообще терпеть не могла таинственности. Теперь же эта таинственность еще ставила ее в ложное положение. Но чистая душой молодая женщина даже помыслить не могла, что ее поведение может казаться подозрительным. Она полагала, что если Тристрам сердится на нее, так это вследствие ревности, ведь мужчины ревнуют даже тогда, когда не любят. А сейчас Зару волновал уже не гнев Тристрама. Она нашла у себя на столе телеграмму, в которой Мимо сообщал, что Мирка снова заболел и на этот раз очень серьезно. Бедняжка провела ночь в тоске и молитве, боясь думать о том, что принесет утро. И вот занялся трагический день. Зара встала рано. Она хотела увидеться с Мимо сразу же после завтрака, но прежде нужно было переговорить с дядей. Она сошла вниз уже в шляпе, надеясь, что Тристрам ее не увидит, так как было еще рано. «Вот прекрасно, милая племянница, что вы проявляете такую энергию», — весело встретил Зару Фрэнсис, когда она вошла в столовую. Она же еле ответила ему на приветствие, и как только лакеи вышли из комнаты, тотчас же заговорила о своем деле. «Тристрам очень рассердился на меня вчера за то, что я поздно пришла», — сказала она. «А я ходила узнавать о здоровье Мирка, но, конечно, не могла сказать ему об этом. Поэтому я очень прошу вас, дядя, освободите меня от моего обещания и позвольте все рассказать Тристраму». Финансист нахмурился. Момент был очень неудобный для того, чтобы напоминать о семейном позоре. Однако Маркрут был человек справедливый и понимал, что если Тристрам стал что-то подозревать, то это могло повлечь за собой серьезные последствия. Поэтому он сказал: «Прекрасно. Расскажите ему все, что считаете нужным. Он выглядит очень несчастным, да и вы тоже. Вы все еще продолжаете держать его на расстоянии, Зара? Если да, то предупреждаю вас, дитя мое, вы потеряете его. С мужчинами нельзя так обращаться. Он уйдет от вас». «Я уже не держу его на расстоянии, дядя. Он сам держится так, по собственной воле. Я ведь говорила вам в Монтфежете, что поправить этого уже нельзя. Слишком поздно». В комнату вошел слуга. «Ваша светлость, вас просят к телефону», — обратился он к Заре. И она, забыв свое обычное достоинство, почти бегом бросилась через переднюю к телефону, так как была уверена, что вызывает ее Мимо. Когда слуга почтительно открыл перед ней дверь, она несколько опомнилась и сказала: «Наймите мне тотчас же таксомотор». Как она и предполагала, к телефону ее вызывал Мимо. Он, видимо, очень волновался, и Зара только с трудом разобрала из его несвязной речи, что маленькая Агата, дочь доктора Марлея, разбила скрипку Мирка, и это при его лихорадочном состоянии так расстроило его, что он решил бежать. Выждав, когда все заснули, он оделся и, захватив деньги, которые когда-то дала ему Шерезетта, один ночью пробрался на станцию. Там он купил себе билет и, приехав в Лондон со сломанной скрипкой под мышкой, явился к отцу. Он страшно кашляет и, вероятно, еще больше простудился, так как пришел домой в 5 часов утра и чуть ли не целый час стучал, пока, наконец, Мимо не услышал стука и не открыл дверь. Ему очень, очень плохо, поэтому не может ли Шерезетта приехать немедленно, ни медля, ни минуты? Тристрам, вошедший в этот момент в комнату, увидел взволнованное лицо Зары и услышал ее ответ. «Да, да, милый Мимо, я сейчас же еду!» И прежде чем Тристрам мог что-либо сообразить, она промчалась мимо него и, выбежав на улицу, вскочила, дожидавшись ее таксомотор, и уехала. Когда Тристрам услышал имя Мимо, его снова охватила слепая ярость. Мгновение он стоял, решая, что ему делать. Затем схватил пальто и шляпу и выбежал на улицу к великому изумлению вышколенных слуг. На улице он подозвал другой таксомотор и вскочил в него, когда машина, в которой ехала Зара, уже скрылась из виду. «Поезжайте вон за тем зеленым таксомотором», — сказал он шоферу, указывая на едва видневшийся вдали автомобиль Зары. «Я дам вам суверен, если вы не упустите его из виду». И погоня началась. Теперь он узнает, куда она ездит. Мимо, этот граф Сикипри, которому она телеграфировала. И у нее хватает наглости разговаривать со своим любовником из дома дяди. Тристрам был до такой степени вне себя от ярости, что если бы он застал Зару во время свидания с Мимо, то, наверное, убил бы ее. Его машина мчалась за зеленым таксомотором, не выпуская его из виду. Они проехали несколько улиц, повернули на Ньютонхам-Корт-Роуд, а оттуда на боковую улицу, как вдруг с громким треском лопнула шина, и автомобиль остановился. Тристрам, чуть ли не с пеной у рта от бешенства, увидел, как зеленый автомобиль повернул за угол, и ему стало ясно, что тот исчезнет из виду прежде, чем он успеет добежать до угла. Другого автомобиля поблизости не было, и Тристрам, кинув деньги шоферу, бросился бегом по улице и, добежав до угла, увидел, что зеленый таксомотор остановился у последнего дома. Ему удалось-таки проследить ее. Теперь уже незачем бежать, он может пойти потише. И Тристрам отправился к дому, перед которым стоял зеленый автомобиль. Квартал, где находился дом, куда вошла Зара, был отвратительно грязным и зловонным. Тристрама охватило отвращение. Так вот, где изысканная красавица Зара встречается со своим любовником. Этот скот, вероятно, болен, и потому у нее был такой взволнованный вид. Тристрам прошел раза два мимо дома по противоположной стороне улицы, затем решительно перешел ее и позвонил у двери. На звонок немедленно вышла маленькая неопрятная служанка. Тристрам учтиво попросил, чтобы его проводили к даме, которая только что приехала. Девочка всхлипнула и попросила его следовать за ней. На лестнице она обернулась и сказала: «Дело плохо, доктор. Уж я знаю. У моей матери было то же самое, и после того, как у нее лопнула жила, она прожила только 1 час». И в это время они дошли до двери мансарды, и служанка, не стучась, тихонько открыла ее и, снова всхлипнув, доложила: «Приехал доктор, миссис». И Тристрам вошел в комнату.